Глава 12. «Детка, чего ты зависла? Давно красоты такой не видела?» – подшучивает коллега. «Обычная висцерация производит на меня яркое впечатление. Первые годы я людей по внутренним органам запоминала, в особенности по их отклонениям. Сейчас же перед глазами Артем. Стоит, опершись на мое авто, и что-то беззвучно шепчет, а может и со звуком, музыка же орет. Я не слышу, по губам читать не умею, но в его глазах все читается лучше некуда. Резко отворачиваюсь, сжимая руль и смотрю на свои колени. Это пытка какая-то. Он ведь знает, что больно обоим. Я больше так не хочу. Отпусти меня, пожалуйста. Давай в этот раз навсегда. Проходить эту агонию несколько раз за год просто нереально. Сил больше нет. Вытираю щеки тыльной стороной ладони. «Ну за что мне это позорище? Еще и при нем!» «Пожалуйста!» — шепчу одними губами, удерживая зрительный контакт. Артем понимает, убирает руки с крыши и делает шаг назад. Этого достаточно, чтобы смыться как можно быстрее. Такая эмоциональная зависимость. Не любовь, а болезнь. Болеть я не хочу. Надоело. Хочется снова той беззаботности, что была без него. Второй раз женившись, несколько месяцев назад просто добил. Моя фантомная боль. Печунчик, просто прекрасно. Прелесть моя, говорю, чудно улыбаясь, слегка высовывая край языка. Медвежонок любит мое безумное альтер-эго. Моя припевочка появилась, смеется. Давай ускоряться, Зинаида Павловна, пирожков напекла нам с тобой. Как тебе не стыдно, а? Журю его строго. Какая же она Павловна после этого? Уже третий ремонт в этом году делает. Кто она? Правильно. От работы не отвлекается. Большой и грузный, но до чего ловкий. Я такими темпами к тебе приеду. Примешь? Естественно. Странные пятна на внутренних органах меня отвлекают. Я запомнил. Только посмей меня не принять. Договаривает и тут же начинает напевать песню о вреде кислорода собственного сочинения. Он всем кажется странным, как и я, собственно, когда прихожу в молочно-бежевом костюме с утра. Понятно же, почему мы сошлись. Бывали ли случаи, чтобы вы, девица, женатых мужиков к себе домой ночевать пускали? Многократно, усмехаюсь. Толюшка, тебе ли не знать, что я прикусываю губу? Вот дуреха, прости господи. Смеется, держа в своей лапище почку. «С грибочками, м?» Подмигивает, слегка приподняв руку. Делаю вид, что сдерживаю рвотный рефлекс. «Да ну, брось! Нормальных тут нет!» «Я себя ненормальной не считаю. Это просто призвание. Кто, кроме нас? Мне абсолютно не нравится то, что я вижу. Толь, подойди! Его с Улимой травили!» Брови коллеги ползут вверх. «Малыш, он сюда уже с острым перитонитом спустился. Ты чего себе жизнь усложняешь? В анализах ртути не было». «А кто-то ее искал? Вообще, кроме вскрыли и бросили, что-то делали? А он ведь алкаш. Зачем оно надо?» «Тормози, Ален. Ты сейчас мужиков обвиняешь, в чем попало. Ты сам посмотри, какие поражения печени и легких». Смотрим на мужчину с игрекообразным разрезом. И видим совершенно разное. Перитонит на глаза. «Скажи, что ты шутишь. Я-то его тоже вижу. Но это, — указываю, — совершенно не укладывается в картину. И если печень можно опустить, то легкие, выгоревшие. Он же мучился, блин, вдвойне. Они свежие». Толя наклоняется и бодает меня головой. Ручки-то грязные. «Хочется тебе, укажи в заключении. Только смотри. Коллеги из царства живых налетят. Меня же мой Аид защитит?» «Естественно, Персефона», — играет бровями. «К вечеру я больше напоминаю себе богиню войны Энио. Даже цвет волосенок совпал. После общения с доблестными, прости меня, папочка, хирургами и чуть менее доблестными представителями следственных органов, мне просто хочется пить. Много и жадно. Уже на парковке я понимаю, что туса у нас будет странная. Я-то на девичник рассчитывала. Напиться и забыться. А тут полно левого народа. Какие-то мажористого вида детишки-переростки. «Оу, девушка, мимо не проходите!» — окрикивает меня какой-то парень, когда я, пикнув, отхожу от машины. «Я вас всю жизнь ждал!» — признается так пылко, что я очень и очень не завидую его сверстницам и просто девушкам, которые любят ушами. «Обязательно, зайка, только чуток подрасти для начала!» — отвечаю, проходя мимо их спортивных тачек, голову даже не поворачиваю. В компании слышатся смешки. «Я подрос. Услышал твой голос и сразу. Пойдем, покажу». Теперь звук голоса слышится ближе. «Прекрасно, Алена. Осталось только по малолеткам пойти. Вот Артем посмеется. А не пофиг ли, будет ему смешно или нет?» «Подожди. Чувствую на запястье ощутимый захват. Я познакомиться хочу». Парень отпускает руку и приподнимает ладони вверх, как только я оборачиваюсь. Разглядываю его молниеносно. Лет 25, рост в районе 183, весит в районе 75, поджары, хорошенький, мальчик. Нет, ну нет же. Хотя таким клином я еще ничего не выбивала. Быстро подними взгляд повыше, старая ты извращенка. «Я не знакомлюсь», да чего же избитая фраза. «Муж дома ждет». Поднимаю правую руку и оттопыриваю безымянный палец. «Упс, дома забыла». Он улыбается, а едва я разворачиваюсь, чтоб уйти, снова хватает. «Ты чего такая резвая?» Дергает меня на себя. «Хорошо, что не на каблуках, завалилась бы нахрен, а так впечатываюсь». «Слишком ты шустрый», вырываю руку. «Я так не могу. У меня тут болит, там болит». Парень меня перебивает. «Я полечу». Просто пышет энергией. С таким попробуй поспорить. Там, указывая на заведение с говорящей вывеской BLN Bar, полно девочек посговорчивее. На все согласные, если на своей машинке покатаешь. Усмехаюсь и машинально смотрю в область его ширинки. А я к подругам пришла. У нас свадьба завтра намечается. Не моя, слава богу. Я хочу отдохнуть. Различного рода новые знакомства мне не интересны. Доходчиво. «Более чем», — произносит детина с нахальной улыбкой.